Если бы у меня своих было поменьше. Да-да, понимаю. Твой дом и без того уж переполнен. Малютка может жить у нас с Аликом. Она составит нам приятную компанию, а Мария, конечно, будет так добра, что позаботится об одежде и обо всех ее мелочах, в которых она разбирается больше нас. Да-да, я охотно сделаю это, ведь я каждый раз плачу, когда говорю об этой девочке. Дедушка последовал совету тети Марии. И когда капитан Сэм причалил к берегу в следующий понедельник, ему рассказали о случившемся кораблекрушении и попросили выяснить все необходимые подробности. Ах, как желал Алик, чтобы никто не отнял у них их маленькое сокровище! Лили для всех становилась день ото дня дороже. Алику казалось, что его сердце будет разбито, если ему придется расстаться с малышкой. Каждый вечер, когда тетя Мария укладывала ее спать и подходила к ее кроватке, Лили соединяла свои ладошки, чтобы поговорить с Богом, как она сама поясняла. Вероятно, ее мать научила молиться. В первый же вечер, когда появилась малышка в доме, она сама начала говорить. Господи, храни меня и благослови тех, кого я люблю. Потом она остановилась, словно ей показалось, что кто-то должен продолжить ее молитву. И тут же она стала повторять за тетей Марией те слова, которые она подсказывала. Алик раньше никогда не молился, потому что дедушка не научил его этому. Но, глядя на дорогую малышку, он говорил себе, что его мама, без сомнения, тоже научила бы его молиться, если бы было это счастье иметь ее. Мальчик немного знал о Библии. У дедушки была Библия, но так как он никогда ее не читал, она лежала на самой верхней полке в шкафу. Воскресенье ничем не отличалось для них от всех других дней недели. Не было ни одного храма, куда бы они могли приходить. И ничто не напоминало о дне Господа. Алик очень часто думал о том ужасном дне, когда они отправились на помощь тонущему кораблю. Если бы их лодка перевернулась, то они бы утонули. И что стало бы с их душами? Через эти мысли Господь говорил к сердцу мальчика. Но никто не задумывался, кто сохранил их в эту ужасную ночь. Маленькая Лили очень привязалась к Алику. Она побаивалась чересчур шумливых детей тети Марии и не отходила от мальчика. День за днем она запоминала новые слова и смешила всех своим милым лепетом. Ее самым большим удовольствием было взять какую-нибудь книгу и искать в ней буквы, которые она уже хорошо знала, хотя чисто говорить еще не умела. Милая малышка! Уже много лет спустя прошло, а мальчику все казалось, что он до сих пор видит, как она сидит у его ног на плоском камне на берегу моря и всякий раз окликивает его, чтобы показать букву «А» или «О». Вот так очень скоро она завладела сердцами обитателей острова. и все опасались получить ответ на письмо, которое дедушка написал владельцам Виктории. Так назывался затонувший корабль. В понедельник, когда прибыл ответ, шел сильный дождь. Мальчик долго ждал на причале, и когда подошел пароход, он уже насквозь промок. Первым делом капитан Сэм протянул ему письмо, и он тут же побежал отнести его к дедушке. Лили сидела на низенькой скамеечке у ног дедушки и играла концом веревки. Она подбежала к мальчику и подняла свое прелестное личико, устремив свои голубые глазенки на него. А что, если в этом письме сообщение о том, что ее заберут? Алекс с трудом переводил дыхание, а между тем дедушка распечатал письмо. Это был очень любезный ответ владельца корабля, который благодарил их за все, что они сделали для спасения экипажа и пассажиров. В нем также говорилось, что им совершенно ничего не известно о ребенке, так как ни одного пассажира или матроса по фамилии Вильс в их списках не значилось. Они добавляли, что наведут справки в городе, откуда вышел корабль. А пока просили дедушку хорошенько позаботиться о ребенке, уверяя при этом, что он получит хорошее вознаграждение. Получив письмо, в котором сообщалось, что никто ничего не знает о ребенке, так как ни одного пассажира или матроса по фамилии Вильс в списках не значилось, дедушка с Аликом рассуждали между собою, сидя в хижине. «Бедная девочка, нам было бы тяжело без нее. Как спокойно она спит, бедное дитя. Она и не подозревает о том несчастье, которое с ней случилось». Но я не нуждаюсь в вознаграждении. Вот лучшая из наград, сказал дедушка, беря на руки малышку. Алик облегченно вздохнул. Ну вот, значит, пока она остается с нами. На следующее утро Лили отправилась с мальчиком к причалу, чтобы повстречать пароход. В руках у нее была кукла, которую дала ей тетя Мария, и которой она очень гордилась. Как только капитан увидел Алика, он подал ему знак, чтобы тот подошел, и сказал, что на пароходе прибыли два господина, чтобы повидаться с дедушкой. Алик крепко сжимал ручку Лили, так как чувствовал, что эти господа прибыли из-за нее. Через несколько минут они сошли на берег. Один из них был мужчина лет 40, с тонкими чертами лица. Он сказал, что хочет видеть дедушку Самуила и попросил показать дорогу к его дому. «Этот господин мой дед, я сейчас провожу вас». Другой господин был очень стар. Его волосы были совсем седыми, лицо с приятным выражением, а на глазах очки. Лили шла очень быстро и все время высвобождала руку, чтобы сорвать цветы или собирать камешки. Поэтому Алик взял ее на руки и понес сам. Шагая впереди, мальчик с Лили направились к маяку. Пожилой господин спросил мальчика. Это ваша сестренка? Нет, это девочка, которая была на судне «Виктория». Правда? В самом деле? Позвольте мне посмотреть на нее. Но Лили смутилась и, пряча голову, у мальчика на плече заплакала. Тогда пожилой господин сказал. Ладно, ладно. Мы познакомимся позднее. Тем временем все подошли к дому. И более молодой из посетителей представился дедушке как один из владельцев потерпевшего кораблекрушения судна, добавив при этом, что он приехал вместе со своим тестем, чтобы узнать все о кораблекрушении. Дедушка предложил им сесть, а Алику велел налить для них чай. Оба эти господина имели приятную внешность и были очень вежливы с дедушкой. Старший из них хотел сделать дедушке дорогой подарок в знак благодарности за все им сделанное, но дедушка не захотел его принять. Они много говорили о Лили. И, расставляя чашки, мальчик не мог избежать того, чтобы не слушать их беседу. Они по-прежнему ничего не знали о ее семье. И снова повторяли, что никто по фамилии Вильс не был внесен в список пассажиров. Они хотели было забрать девочку до тех пор, пока что-нибудь не прояснится на этот счет. Но дедушка попросил оставить ее у них. И видя, как малышке было хорошо в этом доме, они охотно согласились. Пообедав, молодой господин сказал, что с удовольствием бы осмотрел маяк. И дедушка повел его до самой верхушки маяка, показывая все, что в нем было интересного. Старый же господин устал и предпочел остаться с Лили. Когда они вышли во двор, у этого господина с Аликом состоялся очень интересный разговор. «Ну как, ты уже на скале?» «Что?» «На скале? Ну да. Здесь все построено на скале, иначе ветер и море неизбежно унесли бы нас». «Но ты уверен, что ты на скале?» «Извините, я не понимаю вас». «В таком случае я спрошу об этом твоего деда, когда он вернется». Паренек замолчал, недоумевая, что все это значило и в своем ли уме старик. Как только дедушка возвратился, он задал ему тот же самый вопрос. И дедушка ответил ему так же, как и мальчик, утверждая, что маяк и все необходимые помещения были построены на скале. «Этот маяк добротно построен». «Из чего же фундамент?» «О, он выстроен на скале. Наш дом и маяк. Все это на скале. Без этого они не устояли бы во время бури». «А вы сами, с какого времени вы на скале?» «Я? Вы хотите знать, как давно я здесь живу? Больше 40 лет». «А сколько вы надеетесь еще прожить?» «О, я не могу сказать этого. Полагаю, что до конца дней своих. Вот Алик скоро заменит меня. Это крепкий юноша. Да я и не думаю покидать его до самой смерти». «А сколько вы надеетесь еще прожить?» «О, я не знаю. Думаю, что на небе. Но оставим это. Я еще не готов туда». «Ну хорошо, дорогой друг. Я полагал, что вы скажете, будто вы на скале. Вы вовсе не на скале. Вы на песке». «Нет, вовсе нет. Ну так вот, я никогда никому не делал плохого. А Бог милостив. Потому я думаю, что все будет хорошо». По всей видимости, разговор должен был продолжиться, но в это время прибежал матрос, чтобы сказать, что пароход готов к отплытию, и что капитан Сэм просил пассажиров не опаздывать. Они спешно поднялись, сердечно пожали руки и ушли. Но прощаясь с дедушкой, старый господин сказал ему, что дедушка стоит на песке, и что поистине его постройка не может противиться грозе. У него больше не было времени говорить, матрос поторапливал его. Алик проводил посетителей до причала и оставался там, покуда капитан отдавал последние распоряжения. Пароход задержался еще немного после того, как оба господина поднялись на борт. И мальчик увидел, как старый господин сел на палубе, вытащил из кармана блокнот и принялся в нем что-то писать. Затем он вырвал страничку и отдал ее одному матросу, чтобы тот передал ее мальчику. Мгновение спустя пароход направился в обратный путь. Среди своих сокровищ Алик хранил маленький листок бумаги, который ему передали в тот день, хотя в нем были всего лишь вот эти строчки одной песни. «Бог моя помощь, Бог моя крепость в жизненном море, помощник в пути, с ним побеждаю я все невзгоды, он помогает вперед мне плыть». Возвращался домой, перечитывая эти несколько строчек. Его дедушка куда-то ушел с дядей Женей, так что мальчик не мог показать ему сразу этот листок. Но он повторял слова этой песни много раз, играя с Лили и пытаясь понять, что значат эти строчки. «Надо мною, как птица, белый парус струит. Oh, дядя Женя всегда коротали вечера наверху маяка, следя за лампами. И мальчик привык туда брать и Лили, пока для нее не наступила пора идти спать. Ей очень нравилось топать по ступенькам, ведущим в башню. Она говорила на каждый шаг: «Ап, ап, ап!» До тех пор, пока не поднималась на самый верх. И тогда бежала в комнату, заливаясь веселым смехом. В тот день, когда Алик пришел с нею, дедушка и дядя Женя говорили о их недавних посетителях. «Я не понимаю, что этот господин хотел сказать этим словом «скала», которую он все время повторял». «Да, и это заставляет меня задуматься». «Я действительно не пойму, к чему он клонил. А ты понимаешь, Женя?» Тут в разговор вмешался Алик. «Посмотри, дедушка, на этот лист бумаги. Ты знаешь, откуда он у меня?» Дедушка взял бумагу из рук мальчика, прочитал вслух строчку, но разговор продолжил о своем. «Что это значит? Он мне сказал, вы не на скале, а на песке. Ты это слышал? И что же в таком случае?» «Самуил, я догадываюсь, что он хотел сказать. Он хотел сказать, что мы не можем идти на небо, не придя ко Христу. Вот что это значит, Самуил. Нет другого пути». «Ты хочешь сказать, что я не мог бы попасть на небо, хотя и стремился всю жизнь к добру?» «Нет, нет, это не годится, Самуил, потому что все, что мы делаем хорошего, еще исполнено грехом. Есть только один путь, чтобы идти на небо. Я это хорошо знаю». «Женя, я никогда не слышал, чтобы ты так говорил». «Нет, я не думал об этом с тех пор, как стал жить на этом острове. У меня была замечательная мама, истинная христианка. Я должен был послушать ее». Он больше ничего не добавил и молчал весь вечер. Дедушка принялся читать вслух газету и старался поддержать беседу, но мысли дяди Жени, очевидно, были далеко. На следующий день у дяди Жени был выходной. Он и дедушка отправлялись на материк по очереди в последний вторник каждого месяца. Это была единственная возможность, когда им разрешалось покинуть остров. Когда наступила очередь дедушки отправляться на материк, Алик, как правило, сопровождал его. И это было для него настоящей радостью. Впрочем, неважно, чья была очередь ехать на Большую Землю, это был важный день для всех, потому что именно тогда делались покупки для дома и сада. Итак, все, как обычно, отправились провожать дядю Женю до причала. И когда мальчик помогал ему занести пустые сумки в лодку, он сказал вполголоса, чтобы мальчик хранил бережно листок, который дал ему старый господин. Все, что этот господин сказал, было правда. Дядя Женя долго думал об этом с того момента, как эти господа уехали. И теперь он свидетельствовал, что был уверен, что он теперь на скале. Мальчик ничего не понял, но дядя Женя больше ничего не добавил и поправил весла, а через минуту отошел от берега. Но пока он удалялся, все на берегу слышали, как он тихонько напевал: «На Христе покоится скала моя, моя надежда и вера моя». Все смотрели на лодку, пока она не скрылась в тумане. Потом вернулись к себе и с нетерпением ожидали вечера, чтобы увидеть дядю Женю, вернувшегося со всеми вещами, которые он должен был привезти. После обеда погода испортилась. Густой туман слался над морем и постепенно окутал остров так, что жители этого острова едва могли видеть друг друга на расстоянии метра. Маленькая Лили закашляла, поэтому мальчик остался с ней в комнате, забавляя ее и показывая ей книжку с картинками. Но туман делался таким густым, что дедушке пришлось зажечь лампы маяка гораздо раньше обычного. Никто не помнил более грустного послеобеденного часа. И по мере того, как наступал вечер, туман все усиливался. Бесполезно было идти смотреть, как вернется дядя Женя, так как даже самого причала не было видно. Все сидели молча. Никому не хотелось разговаривать. Через несколько минут дедушка нехотя проговорил: «Я полагаю, что он вернется к этому времени. Интересно, удалось ли ему выбрать хорошую лопату?» Все закончили ужинать. Когда дверь внезапно отворилась, все обернулись, думая, что это дядя Женя. Но оказалось, что это была тетя Мария, которая заговорила с дедушкой. «Вы не могли бы сказать, который час? Мои часы остановились». «Сейчас 7:20». «7:20? Но уже очень поздно. Муж должен был бы уже вернуться». «Да, я сейчас пойду посмотрю на причал». Но вскоре дедушка вернулся, сказав, что невозможно что-либо разглядеть. Туман был настолько густым, что было опасно ходить даже вдоль причала. «Но он должен вернуться к 7:00. Это время – начало его дежурства на маяке. Он не опоздает». Стрелки часов шли, но дядя Женя все не появлялся. Тетя Мария то и дело подбегала к двери, надеясь услышать или увидеть мужа, но всякий раз напрасно. Наконец, часы пробили 7. «Я не помню, чтобы он хоть раз пропустил свое дежурство», — сказал дедушка, чтобы снова пойти на пристань. Тетя Мария последовала за дедушкой, но Алик не решился выйти из-за Лили. Он остался стоять у окна. Но вот часы пробили уже 7:30, а вокруг не было слышно ни звука, только завывание ветра. Не в силах дольше ждать, мальчик завернул ребенка в шаль и отнес в дом тети Марии, поручив ее старшей дочке Тане. Затем Алик побежал сквозь густой туман, надеясь догнать дедушку. Он нашел его на пристани вместе с тетей Марией в тот момент, когда он подошел, дедушка ей говорил: «Крепись, Мария, не отчаивайся. Он, наверное, переждет, чтобы туман немного рассеялся. Возвращайся теперь домой. Я обещаю, что сообщу сразу, как только услышу шум весел. Вы совсем промокли, простудитесь». Действительно, ее одежда была совсем мокрой, и женщина дрожала от холода. Но сначала она никак не соглашалась покинуть пристань. В конце концов, она все-таки согласилась. и дедушка пообещал ей, что отправит предупредить Алика, как только дядя Женя вернется. Когда тетя Мария была уже далеко, дедушка сказал мальчику: «Алик, я уверен, что с Женей что-то случилось. Я постарался успокоить бедную женщину, но я очень волнуюсь. Если бы только у нас была лодка, я бы стал искать его». Дедушка прохаживался вдоль пристани, останавливаясь время от времени, чтобы послушать, не слышно ли шума весел, так как они не смогли бы заметить лодку, пока она не оказалась бы совсем рядом. Дедушка непрерывно повторял: «Как бы я хотел, чтобы он вернулся!» Касается Алика, то он все время думал о том прекрасном солнечном утре, когда дядя Женя уехал, и казалось, что он слышал, как тот поет слова песни: «На Христе покоится скала моя, моя надежда и вера моя». Но время шло. Неужели он никогда не вернется? Общее беспокойство все нарастало. Тетя Мария послала старшего из своих сыновей справиться, слышали ли они что-нибудь. Но дедушка отвечал: «Пока нет, но осталось немного ждать». «У мамы больной вид. Я думаю, она простудилась. Она все время дрожит и так нервничает». «Вот что. Возвращайся скорее к ней и постарайся убедить ее лечь в постель». Когда мальчик ушел, дедушка прошептал: «Я уверен, что с Женей что-то случилось». «Что ты имеешь в виду?» Но дедушка больше не отвечал. Наконец, Алик неуверенно проговорил: «Дедушка, мне кажется, я слышу лодку». В первое мгновение дедушка ответил, что ничего не слышит, но вскоре, так же, как и он, различил ритмичные удары весел. «Да, это лодка». «Но она приближается, дедушка. Я слышу ее все отчетливее». Да, это была лодка. Алик хотел было бежать, чтобы предупредить тетю Марию, но дедушка задержал его. «Подожди немного, Алик». Дедушка все удерживал мальчика за плечо. «Нам нужно сначала узнать, что это там за лодка. Может быть, это и не Женя вовсе?» «Эй, Женя!» Прошло еще несколько минут, прежде чем лодка причалила. Так как, когда они услышали ее, она была еще довольно далеко от берега. Но постепенно звук весел становился все сильнее. И вот она уже была довольно близко, чтобы дедушка мог кричать: «Эй, Женя, ты здорово припозднился!» С лодки ответили, но это был чужой голос. Все тот же голос спросил, где можно причалить, потому что ничего не было видно. Алик вскрикнул, сжав дедушкину руку. он показал человеку, куда нужно грести. И все пошли к тому месту, где должна причалить лодка. В лодке было четверо незнакомых мужчин. Тот, кто до этого говорил с ними, вышел первым и подошел к дедушке. Дедушка стал говорить первым, прежде нежели незнакомец начал говорить. Я знал. Я чувствовал, что с ним что-то случилось. Незнакомец коротко ответил, что они привезли его с собой. Дрожь побежала по всему телу мальчика, когда он это услышал. Что там такое? Случилась беда? Мужчина ответил скорбным голосом, что дядя Женя мертв. «Что случилось, дедушка?» — осмелился спросить мальчик, как только голос вернулся к нему. «Неужели мы ничего не сможем сделать?» «Что с ним случилось? Несчастный случай? Он сильно пострадал?» Другой мужчина стал рассказывать, что дядя Женя перетаскивал груз. Туман был таким густым, что он не заметил доску, оступился и упал в воду. Падая, он, видимо, ударился головой о стойку и потерял сознание, так как он даже не пытался плыть. Все видели, как он упал, и тотчас же поспешили на помощь. Его с трудом отыскали, и когда все-таки вытащили, то было уже слишком поздно. Позвали доктора, попытались привести его в сознание, но все было напрасно. Люди в лодке попросили позвать жену дяди Жени. Как же это? Как сказать об этом бедной Марии? Они смотрели друг на друга, и каждый боялся пойти первым. Погодите минутку. Надо прежде подготовить его жену. Кто из вас пойдет сказать ей об этом? После небольшой паузы все пришли к выводу, сказав, что лучше будет, если об этом ей скажет сам дедушка Самуил, потому что она его хорошо знала и перенесет легче это известие, если оно будет сказано именно им, чем кем-нибудь посторонним. Ладно, я пойду. Люди остались ждать на причале. Дедушка, глубоко вздохнув, пошел к тете Марии. Он шел очень медленно. Алик был в ужасе. Ему казалось, что это просто кошмарный сон. И он хотел проснуться и увидеть, что на самом деле ничего этого не случилось. Казалось, что прошло много времени, пока дедушка пришел. Вернувшись, он просто и тихо сказал: «Теперь вы можете отнести его. Она все знает». Печальная процессия двинулась к дому тети Марии. Алик шел следом за дедушкой. Тетя Мария была очень больна. Этот удар был слишком сильным для нее. К тому же она сильно простудилась. Мужчины поплыли на лодке за доктором, который в свою очередь направил их за медсестрой. «Мальчик мой, все это сразило меня. Никогда я еще не испытывал подобного. Ведь это могло случиться и со мной. Этот день для дедушки Самуила был еще одной остановкой от Господа в его жизни. Алик, это мог быть и я. Разве мы не можем быть на скале, как он, дедушка? Я всю ночь думаю об этом. Да, это мог быть и я. И что тогда? Где бы сейчас был? Разве мы не можем быть на скале, как он? Нет, не знаю, как попасть на эту скалу. Всю ночь Алик с дедушкой оставался в доме тети Марии, потому что сиделка появилась только на рассвете. Все шестеро детей и Лили спали в своих кроватках. Алик подходил к ним один раз, чтобы убедиться, что именно Лили спит спокойно. Ее положили в кроватку вместе с маленькой Аленкой, и обе девочки держали друг друга за ручки во сне. Слезы выступили у мальчика на глазах, когда он подумал, что обе они сироты, и что ни та, ни другая не подозревают об этом. Когда сиделка пришла, мальчик с дедушкой вернулись к себе. Но заснуть им так и не удалось. Они зажгли огонь и сидели в тишине. Наконец, дедушка сказал. На скале. Он сказал, что был на скале. Я бы очень хотел сказать то же самое, Алик. Я бы очень хотел этого, мой мальчик. Я начинаю понимать, что это все значит. Господин сказал мне, вы строите на песке, и ваша постройка не выдержит грозы. Эти слова непрерывно звучали в ушах всю эту ночь. Алик был слишком взволнован, чтобы говорить. И дедушка продолжал. Я спрашиваю себя, где сейчас этот бедняга Женя? Я всю ночь думал об этом. На скале. Он сказал, что был на скале. Я бы очень хотел сказать то же самое, Алик. Но не знаю. Нет. Не знаю, как не попасть на эту скалу. Тогда мальчик рассказал дедушке, что говорил дядя Женя перед отъездом. Да, дядя Женя сказал, что он уже на скале. Какое это было счастье слышать из уст мальчика эти чудесные слова. И после всех этих рассуждений Алик опять достал свою бумажку, на которой были записаны слова чудесной песни. Он читал слова этой песни, пока дедушка не успокоился. Когда море бушует, Богу песнь возношу.